вместо послесловия. И все-таки, неужели вас никогда не посещало это абсурдное, но жгучее и острое желание уединиться в ванной с красивой розовой, бархатной на ощупь 50-фунтовой бумажкой или, в крайнем случае, зеленой, 100-долларовой? Если удастся добыть банкноту в 5000 рублей, то и она подойдет. Взять бумажку за уголок, чиркнуть спичкой, держать ее нежно и смотреть, не отрываясь в зеркало, как она горит. Любоваться тем, как пылает, сверкает золотом пламя маленького костра, превращая цветную бумагу в черную золу. И никогда никому потом об этом не рассказывать.